Но не заниматься ни своим делом я тоже не могу, не в состоянии, не имею права. Слишком близко касается нас всех то, что делают специалисты, результаты их деятельности. Оговорюсь, однако, то, что высказываю, старался проверить и перепроверить у специалистов самого высокого класса. На них время от времени и буду ссылаться. Конечно, ни на кого не перекладывая ответственность за свои мысли и выводы. Осенью 1988 года встречался с человеком, который потом, но именно в печальную годовщину Чернобыльской катастрофы, произвел страшный расчет с собственной жизнью. Академик Легасов находился тогда в больнице. Мы с ним долго разговаривали. Несколько раз он звонил по телефону в свой институт. Потом появился врач. Я вышел переждать в коридор, но успел уловить их взвешивающий с цифрами разговор о формуле крови Валерия Алексеевича. Переждав врачебный осмотр, изучал свои записи, чтобы продолжить нашу беседу. Что меня поразило, предельная откровенность и какая-то исповедальность Легасова перед человеком, в общем-то, ему далеким, с которым видится впервые. Незадолго до того я получил от него письмо. «Глубоко уважаемый Александр Михайлович, из литературной газеты узнал о ваших намерениях создать произведение, посвященное Чернобыльской трагедии. Я знаком с вашими произведениями и поэтому очень рад, что именно вы решились взяться за эту работу. Но меня беспокоит, что широко известна лишь внешняя сторона этой величайшей трагедии. Ошибки и трусость одних людей, беды и психологический шок других, героизм и изобретательность третьих, людей же, знающих истинные истоки и возможные последствия Чернобыля, очень мало, да и ограничено большинство в них возможностях высказаться. Так сложилась моя научная и человеческая биография, что, не будучи создателем атомных реакторов, я в силу своих профессиональных и должностных обязанностей видел задолго до 26 апреля, как зарождалась Чернобыльская трагедия. Знаю, кто бил во все колокола, а кто обрезал этим колоколам языки. Участвовал в принятии основных решений по ликвидации последствий аварии, и сейчас моя главная забота — как избежать подобных катаклизмов в будущем. Поэтому предлагаю вам свои знания и собственное понимание событий, с тем, чтобы ваше произведение оказалось не только высокохудожественным, в чем я не сомневаюсь, но и исторически точным. Легасов. Уловил я... Нет... Не теперешнее это, а того времени ощущение, нечто трагическое в облике, в душевном состоянии человека, с разных сторон причастного к Чернобыльской катастрофе, причастного и к строительству и размещению АЭС в качестве ближайшего помощника бывшего президента Академии наук СССР Александрова и к труднейшей, самоотверженной и опасной работе по укрощению мирного атома в Чернобыле. Но многие из крупнейших специалистов были причастны. Так или иначе. Да только не все потом достойно отреагировали на ситуацию. Некоторые и так. Наука требует жертв. Кто-то из них спокойно ушел после Чернобыля на заслуженный отдых, кто-то продолжает столь же бездумно, как и прежде, работу по аэсизации нашей страны. Вот он разговор с академиком Легасовым, который я тогда записал. Услышанное от него потом висело надо мной, как грозовая туча. Просто не знал, куда и кому с этим бежать. Следующий Чернобыль может случиться на любой станции этого же типа. Но самая вероятная последовательность — армянская АЭС. Примечание, как известно, армянская АЭС в 1989 году была закрыта. Ленинградская, Игналинская. Вы в этом убеждены? И я могу записать этот ваш график? Можете записать. Не так-то просто полностью устранить важнейшие составляющие Чернобыльской катастрофы. Это изъяны конструирования и некачественного строительства. Это до сих пор не найденные принципы создания вполне надежных аварийных систем для таких станций. Это невозможность соорудить над ними колпаки хотя бы сейчас. А поэтому повторение случившегося не исключено. Впрочем, как и на наших химических комбинатах. Днепропетровском прежде всего. Это понимают и другие ученые. Понимают многие. Почему же не говорят правительству? Видимо, срабатывают старые представления. Все равно никто не услышит, раз такая линия. Слишком велика инерция, установка на атомные станции вопреки всему. Мы приступили с опозданием на 10 лет к широкому их строительству и потому рванули с места в карьер, но налегке, экономия на колпаках и, впрочем, чтобы только больше, побольше, за те же средства. Остановиться уже нелегко, но главное, во всем этом и за всем этим интересы ведомственные, интересы людей, должностей, групповые, в том числе и интересы разных научных направлений. Я вот собираюсь об этом, обо всем написать, обратиться наверх. Смерть Валерия Алексеевича Легасова тяжко, веско подтвердила значительность и выстраданность того, что он тогда говорил, а я оглушенный записывал. Строительство новых АЭС продолжается, хотя и по несколько сокращенной программе. Переориентированная на ВВР, водно-водяные с водой под давлением станции, в свое время считавшиеся менее перспективными, более дорогими, нежели реакторы большой мощности, кипящие канального типа РБМК. Гарантия? Не более, чем в старой кинокомедии, где продавец изрекает «чем товар дороже, тем он лучше».